Глава 14. Условия. Хвала доброте работников Центрального Мэнвудского банка. Меня накормили. Глядя на мой голодный и скучающий вид, причем не знаю, чего было больше, Дастон, проходящий мимо, сжалился и принес вкуснейшие булочки из ближайшего буфета. Другой мужчина в возрасте, один из штампистов, как я заочно назвала его должность или род занятий, заварил мне фруктовый чай, похожий на каркаде с нотками сельдерея. В общем, кислинка, горчинка, все как полагается. Приятная пряность, голод и булочки с кокосовой стружкой сотворили со мной чудеса. Я разоткровенничалась. Представляете, он такой хвостиком дернул, из стороны в сторону собрался, значит, прыгнуть на стол. Но стул пошатнулся, и этот зараза был вынужден цепляться за первое попавшееся. Как назло, на пути его когтей оказались мои колготки. Вовремя остановилась, потому что чуть не добавила слово «капроновые». А раз уж уровень добычи полезных ископаемых в нынешней империи до нефти еще не добрался, то и слово «капрон» им явно будет незнакомо. Молчу, конечно, о том, что мелкий непоседа нечаянно мне всю ногу разодрал, неделю ходила в джинсах и штанах. «Вижу, темы для разговора у вас пошли очень даже фривольные», — раздался за моей спиной недовольный голос герцога. Громкий топот подсказал, что мой босс быстро спустился по лестнице. «Ничего фривольного. Все в рамках приличий. Я лишь рассказывала о моих котятах». «Да», — Сирейли протянул заинтригованно. «И как их зовут?» «Ой, а я уже не помню», — спешно отмахнулась, потому что чуть не попалась. «За малым. Уж если бы этот Цербер услышал какое лишнее слово, чую, вцепился бы мне прямо в глотку, буквально, а не фигурально». «Жаль», — Праудмор явно переигрывал. «Я бы тоже послушал». «Как-нибудь потом». Но стоило взглянуть в его сторону вскользь, страх мой только усилился, потому что Сирейли продолжил пристально меня изучать. Нет бы делами занялся, искал бы преступников, укравших казначейские облигации. А он смотрит на меня, как на воровку, честное слово. Так, подождите, неужели... Я последний раз откусила остаток наивкуснейшей булочки, аккуратно отряхнула пальцы над бумажной оберткой. «А можно вас на два слова?» Встала из-за стола, где я и еще трое мужчин дружно чаевничали. «Кого?» Дастин тоже поднялся. «Мистера Праудмора», — пояснила я. «Меня?» Начальник явно удивился. «Да-да, я хочу опять поговорить с вами наедине. Недолго, на пару минут». Если кто-то и позволил себе подумать что-то сугубо неприличное, во всяком случае он оставил эти мысли при себе. Спасибо и на том. А Сирейли окинул взором ближайший коридор и быстро нашелся с ответом. «Идем, займем кабинет Тасси. Сегодня все равно не его день». «Не поняла?» «Он занимает этот кабинет по вторникам, четвергам и субботам, когда привозит отчетность и сверяет списки переводов». «Ясно», — кивнула ему. «Не знаю, зачем мне эта информация, но следующее уточнение просто напрашивалось само собой. А по понедельникам, средам и воскресеньям кто занимает кабинет?» «О, там разные люди. Начальник торгового порта, главный таможенник и другие высокопоставленные чины города». «То есть это своеобразная гостевая комната?» «Рабочая комната», — согласился герцог, но с небольшой поправкой. «Правда, начальник порта сейчас в отъезде, должен скоро прибыть обратно в город. Но сегодня его в банке точно не будет, поэтому кабинет пустует». «Ага, просто так, к слову пришлось, но Праудмор сощурился, смотрит так подозрительно. Только после вас». Я указала на дверь, намекая, что все разговоры только наедине. «Заходите?» Начальник ответом меня не удостоил, вошел первый и пропустил вперед, прежде чем повернуть щеколду на два оборота. «Итак?» Он вопрошающе на меня уставился. Я окинула взором маленькую квадратную каморку, темную до жути. Мутное стекло Узкого зарешоченного окна почти не пропускало свет. Может быть, свет вначале зажжем? — А нам понадобится свет? — усмехнулся этот наглец. — Неужели он подумал, что я его тотчас начну соблазнять? 20 раз! — Желательно! — процедила я сквозь зубы. Пара секунд бесхитростных манипуляций, немного везения, немного сноровки, и вот уже одна свеча горела в подсвечнике, отбрасывая наши длинные тени в разные стороны кабинета. Так вот, приступила я к главному. Неужели из-за моей любознательности меня подозревают в краже? Сказать, что герцог был удивлен, солгать нагло. Очень и очень нагло. Ты нас подслушала? Непонятно, как он пришел к такому выводу. Значит, я оказалась права. Громко вздохнула и бесцеремонно уселась на стол. Это настолько очевидно, что мне даже не пришлось подслушивать. Разочарованно выдохнула я. Ты смотрел на меня так подозрительно, что вывод напрашивался сам собой. Так значит, ты настолько хорошо разбираешься в людях, что смогла прочитать мои эмоции по одному лишь взгляду? М-да. А самомнение у него еще выше, чем я думала. То есть, по-твоему, нужно быть супер-пупер-специалистом, чтобы различить подозрительный взгляд от любого другого? Так и хотелось рассмеяться ему в лицо. Пришлось прикусить губу. Лишь бы не сказануть какую-нибудь глупость, за которую потом буду очень сильно краснеть. А что ты делаешь сейчас? Праудмор шагнул в мою сторону. Лицо ушло в тень, и эмоции прочитать было почти невозможно. «Я пытаюсь не смеяться», — честно призналась ему. «Если думаешь, что я преступница, то зря. Я к краже не причастна, во всяком случае, нынешняя я». «Нынешняя ты?» — герцог в очередной раз прицепился к моим словам. «А мне уже все порядком насточертело. Слушай, если ты поклянешься, что поверишь мне и сохранишь условия моего найма и выкупа Доры, то я расскажу тебе все, что знаю, но ты должен поклясться, что не предашь меня и не продашь куда-нибудь в интересное место наподобие домов в Абу-Каванне. Почему я должен тебе поверить? — упирался этот сноб. — Да потому что я, наконец, решила поведать правду, потому что иначе доверительное отношение не построить, — резонно ответила я. — Мне надоело твое подозрение. И оно, конечно, не беспочвенное, но ты, увы, не в ту сторону копаешь и теряешь драгоценное время. Вот как? Еще шаг, и начальник встал прямо передо мной. На мой вкус очень близко. Неужели опять начнет клянчить поцелуй? Нет, ну в самом деле, что за прикол? Бзик! К сожалению, подтверждение моих слов не заставило себя ждать. Я поверю тебе, обещаю, даю слово герцога, но... Только после того, как ты меня поцелуешь. Один поцелуй и руки не распускать, выдохнула я разочарованно. Видимо, мужчина пошел на принцип. Скорее всего, для него эта идея стала своеобразной галочкой, которую обязательно хочется поставить, чтобы потешить собственное эго. Отвечать Сирейли не стал, приобнял за плечи и склонился к моему лицу губами. Медлил, словно пытался растянуть удовольствие, поэтому пришлось его немного поторопить. Подалась вперед и страстно поцеловала несносного, вредного, высокомерного, красивого и нежного герцога Оствудского. Теплое влажное прикосновение его губ вызвало приятную дрожь по всему телу, а когда поцелуй углубился, я чуть было не потеряла голову, ощущая, как шальные пальчики Рея заскользили по моей спине. «М-м-м!» Вовремя отстранилась, чувствуя неладное, потому что шнуровка на талии слегка ослабла, а негодяй напротив торжествующе ухмыльнулся, прежде чем сделать шаг назад. Я, конечно, не видела эмоций на его лице, но ощущение собственной правоты не отпускало. «Доволен?» «Вполне», — парировал Праудмор, как сытый котяра, чем-то мурчалу моего напомнил. Чем? Непонятно. Тогда слушай и не перебивай. Начальство пожало плечами, молча. А это уже хороший знак. Я не знаю, кто такая Сьюзи Анна. Точнее, я знаю только то, что рассказала мне Дора. Но это могу быть не я. Так, уже лучше. Сирейли вначале ляпнул подобное, а после сделал вид, словно ничего не говорил. «То есть ты знал, что тебя обманывают?» Пришла к очередному выводу я. «Отсюда все это представление с погоней?» «Допустим». Прямо признаваться в содеянном, видимо, не входило в его планы. Одни намеки. «Еще я не знаю, кто настоящая владелица этого тела». А вот тут Праудмор мне не поверил, фыркнул со словами. «Что за бред ты несешь?» «Но ты обещал!» — заупрямилась я. «Или слово герцога ничего не стоит?» «Допустим». Праудмор напрягся, сделал еще шаг назад и уперся спиной в стену. «Ладно, попробуем дальше». «Я вообще не отсюда!» «А откуда?» Его голос стал крайне подозрительным. «Из другого мира!» «Вот чего не ожидала, так это аплодисментов!» «Не так, бурных аплодисментов!» и громких оваций из разряда. «Браво, Сюзанна, браво, ты бесподобна!» Он хохотнул и поспешил пожать мне руку. «Я все гадал, что же ты придумаешь в очередной раз, но это даже мне оказалось не под силу. Я не смог тебя просчитать, не могу предугадать. Ты настоящий вызов для меня, ты знала?» «Догадывалась», — проворчала в ответ. «И?» «И?» — повторила за ним. «Ты серьезно думала, что я тебе поверю?» Как назло, герцог руку мою не отпускал. «Думала, я поведусь на подобную глупость?» «Ну, раз уж правда тебе не по нраву, то я не знаю, как соврать тебе, чтоб ты мне поверил». В ответ пожала плечами уже я. «То есть это все, что ты мне скажешь? Ты из другого мира, и я должен в это поверить?» «Да». «Хм». Герцог нахмурился, по всей видимости. Секунда, и он потянул меня на себя, буквально сцапал в объятия, а лицом зарылся в мои густые пряди волос. «Большей глупости я не слышал, поверь. А слышал я много за всю работу инспектора казначея. И что мыши сгрызли мешок денег, и что водой смыло урожай в самом засушливом районе континента. И много других небылиц, но это выше всяких похвал. Гениально!» Слушать его издевки не было ни сил, ни настроения. Обида жгла изнутри, а слезы сами навернулись на глаза. И зачем я только ему доверилась? Толкнула Праудмора инстинктивно. И он явно не ожидал подобного, потому что расцепил руки и шагнул назад. «Хватит! Я больше тебе ничего не скажу!» Попыталась совладать с лицом, отвернулась, потому что выбегать наружу ко всем этим лицемерам, таким же, как он, не было никакого желания. «Дай мне время, я приду в себя, и мы отправимся дальше. Куда ты там хотел?» — выдавила из себя я. «А ты никак обиделась?» — елейным голоском протянул этот урод. «Провоцировал? Тебе бы понравилось, если бы в твою душу плюнули!» — зло процедила я. Вытерла слезы тыльной стороной ладони. «Ну да ладно, забудь. Я несу бредни, плохая фантазерка. Делай, как знаешь. Или что хочешь. Короче, что? Прямо сейчас отправишь меня за решетку? Может быть, это и было твоим изначальным планом? Найти бедняжку из трущоб и свалить всю вину на нее, да?» «Нет, у меня не было таких планов», — сдержанно ответил герцог. «И на том спасибо», — хлюпнула носом. И поспешила зажать ноздри пальцами, потому как потекло. К чести Сирейли сказать, он протянул мне платок, использовала его по назначению. «Я правда не врала», — сдавленно произнесла я, когда успокоилась. «Да и зачем мне врать о таком, чтобы меня в дурку упекли?» «В дурку?» Герцог явно удивился или сделал вид, но меня уже было не остановить. «Дом для умалишенных. Больница для сумасшедших, или как вы это у себя называете?» «Приют для душевнобольных». «Какая разница?» — отмахнулась я. «Вот туда бы ты меня и упрятал, не так ли?» «Зачем? Ты мне кажешься чересчур здоровой, чтобы прятать тебя там». «О, ну хоть что-то!» Я махнула платком в порыве злости. «А читать я правда не умею, вот правда! Да, у меня есть образование, да, я могу посчитать проценты по кредиту в уме. Знаю условия договоров нашей фирмы чуть ли не наизусть. Но здешний алфавит я, знаешь ли, изучить еще не успела. Да и когда мне? Засыпаю на работе, сидя за компом, а просыпаюсь уже в паланкине на пути в дом этой Вабу Кавани. Все, Дальше действую по обстоятельствам. Поначалу вообще думала, что я сплю. А нет, был бы все так легко. А настоящая Сюзанна сейчас, небось, Кирилла Ивановича соблазняет. Хорошо ей. Достался нормальный мужик, не то что. Вот тут я, наконец, затормозила, заметив осоловелый взгляд Праудмора. «Повтори», — попросил он тихонько. Кажется, до него немного начало доходить. «Что конкретно?» — уточнила я. «Про Кирилла». «Кирилл Иванович, мой начальник, нормальный мужик. У тебя с ним что-то было?» Непонятно зачем, но Праудмор зацепился именно за эту часть рассказа. Неужели так подействовал упрек? Нет, лично у меня с ним ничего не было, а вот Сюзанна, если сновидение правда, сейчас пятый сон в его постели видит. Хотя у них, наверное, уже обед, и, по-моему, они миловались на моей квартире. Ай, неважно. И снова пришлось замолчать, потому что Сирейли как-то странно начал себя вести. Замер, стоит и глазами хлопает. «Что именно вызывает у тебя столь явное отрицание?» Я попыталась помочь делу. «Про квартиру, настоящую Сюзанну? Что конкретно?» «Все», — выдохнул шеф. «Вообще все». Он, наконец, опомнился. Прошел и бесцеремонно уселся на стул. Склонил голову и зарылся пальцами в волосы, словно пытался удержать мозги в черепушке. «Что там насчет кредита?» — глухо спросил он. «Это такой вид долгового обязательства, при котором тебе банк занимает деньги, а возвращать назад нужно сумму с процентами. Есть разные виды кредитных договоров – ипотека, автокредитование, не говоря о разных формах погашения». «Так, достаточно». «А хочешь, я тебе еще про лизинг расскажу?» – решила поиздеваться я. «Нет, не надо!» – Сирейли взмолился. «Во всяком случае, не сейчас». «Как скажешь». Пожала плечами и, наконец, повеселела. Видимо, до начальника дошло, в какую историю он вляпался. Да, походу, у него там все представление о жизни перевернулось с ног на голову. Бедняга. «Так, сколько будет 15% от 100 сальков?» — спросил он хрипло. 15 сальков?» — ответила быстро. «Это ж плевая задача». Промычал страдающий шеф. «А 30% от 90 сальков?» Чуть было не ошиблась, хотела быстро ответить, сказать 30 сальков, но это неправильно, потому что 30 сальков – это 33% и 3 в периоде. Иными словами, 1/3. 27, – ответила чуть медленнее, чем хотела. «Допустим», – согласился Праудмор. «А что это за слово такое?» «Лизинг?» «Да», — согласился босс. «Это вид договора, при котором второй стороне предоставляются не деньги, а, например, карету, и человек на этой карете возит других людей, зарабатывает деньги и отдает необходимую сумму денег согласно договору. Причем сама карета остается в собственности первой стороны, если не оговорены условия постепенного выкупа. И ты правда не умеешь читать?» «Да, у бедняги пластинка заела». «Я умею читать, но не на вашем языке», — ответила ему максимально честно, как только могла. «А на каком?» «На русском, немного на английском, на уровне чтения со словарем». «И несмотря на это, ты говоришь на нашем языке?» «Оно само как-то получается, я даже об этом не думаю». Я пожала плечами. «И вообще, неужели идея настолько невероятная, что нужно меня спрашивать об одном и том же уже 20 раз. «Нет, наверное». Неопределенность его формулировки немного удручала. «Я должен со всем этим смириться, прежде чем смогу сделать какие-либо выводы». Как назло, снаружи послышался громкий шорох, прежде чем к нам в кабинет ввалилось сразу 2 работников банка. «Ой, а мы думали...» — начал было оправдываться Дастон. «Что вы будете заняты делом?» «Мы и так заняты делом», — огрызнулся Праудмор. Казалось, он вмиг собрался и подскочил со стула, будто и не было разговора по душам, который, правда, слегка затянулся. «Что, отшило тебя? Так и скажи!» Другой, незнакомый мне работник банка, широко ухмыльнулся. «Ох уж эти мужчины! «Ой, дорогой!» — я решила подыграть Сирейли. «У меня, кажется, шнуровка на спине ослабла. Помоги, а!» — бросила хитрый взгляд в сторону Прауди. За что хвалю, так это за реакцию. Он моментально меня понял и усмехнулся в ответ. «Надо будет продолжить в другом месте». Еще и намекнул на толстые обстоятельства. Аж смутил немного. Предпочла не отвечать на открытую провокацию, зато с удовольствием наблюдала за сконфуженным поведением Дастона и его приятеля. Они явно собирались закрыть дверь, но я их остановила. «Стойте, а там еще остался тот вкусный чай? А то у меня во рту пересохло». «Да, остался», — послышалось утвердительное издалека. Оказывается, наш разговор был слышен аж из общего зала. А вот это уже не есть хорошо. Одно дело — проучить непоседливых коллег Праудмура, другое — стать полным посмешищем перед всеми работниками банка. Тем временем Рэй мастерски затянул шнуровку моего корсажа и завязал ее красивым бантиком. Пощупала пальцами и самолично в этом убедилась, когда он убрал руки. «Идем». Герцог подхватил меня под локоть. «Когда вернемся, угощу тебя чем-то повкуснее, чем просто чай с булочкой. А вы?» Он бросил строгий взгляд в сторону коллег. «На сегодня свободны. Но завтра быть к 8, у меня встреча со свидетелем». Оба молча кивнули и посторонились, пропуская нас вперед. Бросила взгляд через плечо и заметила непонятную жестикуляцию друг другу. Одно ясно точно, наверняка подобный обмен мнениями был о нас с Прауди, ну и ладно, пусть думают, что хотят. Не буду им мешать заблуждаться на мой счет, да и вообще. Не мешало бы самой разобраться, кто я есть такая, а то уже даже напрягает, причем не только меня одну.